Наташа. Ира. Наташа, ты смотрела мультфильм «Анастасия»? Да, я смотрела, причем несколько раз. Но я почему-то каждый раз, как его смотрю, я потом не помню, о чем он был вообще. Ой, это тебе очень повезло, потому что, мне кажется, я его помню наизусть. Из-за этого мне уже не так интересно его пересматривать. Я его очень люблю. Это мультфильм 90-х, то есть, по идее, мне прям надо его знать. О судьбе... Русской принцессы. По сути, да, Анастасии, которая единственная выжившая среди детей Романовых. И там есть Распутин, который восстает из мертвых, чтобы получить власть. Он должен убить Анастасию. Он там такой очень мистический персонаж, похожий на Волан-де-Морта. Образ восставшего из мертвых зомби, не знаю. То есть, по идее, это Анастасия должна быть зомби. У нее же даже имя такое воскресшее. А, ну и да, тут надо понимать, что это мультфильм, а реальная Анастасия все-таки была мертва. Это просто такая легенда была, что вот она вроде как да. Осталась живых. Вместо нее кто восстал из мертвых? Распутин. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта рассказывают о безумных историях, странных и немного смешных фактах, которые узнали за время работы. Надеемся, что весь этот замечательный материал поможет вам заполнить неловкие паузы, иногда повисающие в разговорах. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии моя коллега, редакторка Ира Кострева. Привет, Ира. Привет, Наташа. У меня разблокировалось воспоминание, и я поняла, почему я не помню ничего. Мозг делает свою работу и вытесняет травмирующие воспоминания, как известно. Да, наверное, это и произошло. Смерть Распутина. Я вот, кстати, думаю, что образ Распутина из мультика, он во многом родился благодаря автобиографии Феликса Юсупова, который был одним из соучастников убийства Распутина. Он потом про это рассказывал. Ну, в числе прочего, он писал, что Распутин чуть ли не умирал под пулями и восстал из мертвых. Ну, по сути, он в таких каких-то формулировках и описывал это событие. Так, значит, князь Феликс Юсупов. Да. И еще какой-то набор заговорщиков. Да, решили... Убили Распутина. Угу. Решили убить Распутина. Не сразу у них это получилось. Они пытались его отравить. Это не помогло. Потом... О, я знаю про это. Знаешь песню «Бонни М. Распутин»? И там есть финальные куплеты об этом. Сейчас буду петь. Я помню осторожно. Только припев. Ты помнишь тот припев, который «Ра-ра-распутин»? Да, или да, тот да. Припев, который «Хей, хей, хей, хей, хей». Оба, hey. Оба. В общем, там еще между ними есть текст. «Ра-ра-распутин, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Ра-ра-распутин, Russia's greatest love machine. He drank it all and said, I feel fine». Первое покушение получается. Да, вот из как раз вот этого эпизода и берется образ Распутина, который появился в мультфильме, где он такой зомби, восставший из мертвых. Ну да, то есть Распутина, получается, пытались отравить, но это не сработало. Пытались застрелить, но с этим тоже были некоторые сложности. Его просто невозможно убить. Да, это такой расхожий миф о Распутине. Но надо сказать, что песня «Бонни М.» заканчивается словами «And so they shot him till he was dead». То есть все-таки в итоге получил. Все-таки его он застрелили. Был убит. Не так, как в мультфильме «Анастасия», но тем не менее. Откуда ты знаешь? Ну, в смысле... Может быть, так все и было. Он корчился в мухах, вокруг него было зеленое свечение, потом из него выпал скелет, который еще какое-то время танцевал по земле. Потом рассыпался в нижнем брейке. Да, потом рассыпался на микрочастицы. Задолго до фильма «Анастасия», естественно, были и другие фильмы, потому что сюжет такой вообще требующий экранизации. Ну да, я бы только узнала, только вот первое покушение произошло, я бы уже снимала кино. Кажется, вот самые первые фильмы про Распутина стали появляться в 30-х годах. А, ну логично, в 16-м году Распутина убили, и вот как раз некоторое время для того, чтобы осознать трагедию, погоревать и снять кино. Да, не знаю, насколько там кто-то горевал, потому что это в основном были такие фильмы, вот очень в духе песни, которую ты процитировала. Там было очень много какой-то мифологии и... Угара. Угара, да. Проблема заключалась в том, что некоторые участники событий все еще были живы, в частности, Феликс Юсупов. 30-х годах Феликс Юсупов живет за границей вместе со своей женой Ириной. Ну, логично. Они... Он князь все-таки, а после 1916 и 17 года ему лучше находиться за границей. Да, они живут в Европе, в Англии, потом в Париже, кажется. И, по сути, наблюдают за тем, как... по мотивам их жизни снимают фильм. И им это очень не нравится. Они пытаются обращаться в суд. Первый фильм был немецкий про Распутина. И тогда они пытались запретить этот фильм. В итоге договорились до компенсации. Но это была как-то небольшая компенсация. Иск до суда не дошел. А вторая история, она более громкая оказалась. Это начало 30-х годов тоже. Уже американская кинокомпания известная, Metro Golden Mayer, снимает фильм «Распутин и императрица». Этот фильм посвящен Распутину, собственно, его влиянию на царскую семью. Там в этом фильме тоже есть сцена убийства Распутина, но помимо этого там есть несколько таких очень фривольных моментов. То есть там есть герои. Один из них — князь Павел Чегодиев, прототипом которого как бы является Феликс Юсупов. И у этого героя также есть жена, собственно, ее прототип — это жена Феликса Юсупова, Ирина. Героиню фильма зовут Наташа. И там есть такие... О, как раз! Да, Ирина и Наташа. Вот. И там есть такие фривольные сцены, что вроде как Распутин соблазняет Наташу, то есть он то ли ее насилует, то ли она там ему отдается. И, в общем, в основном вот этот момент очень не устраивал Феликса Юсупова. Оскорбление чести и достоинства. Да, там еще был такой момент, что фильм начинался титрами, в которой говорилось, что несколько главных героев этой истории все еще живы. То есть как будто бы указывалось... О, нет! Это какой-то грязный прием на самом деле. Да, но зато именно эти слова были основанием того, что Юсуповы обратились в суд. Фамилии были другие, и зачем... Да и имена тоже были другие. Имена были другие. То есть персонажей зовут вымышленными именами, что как бы должно работать на то, что это не привязанные к... реальности. Реальности, да, истории. Герои. В то же время вот этот предваряющий титр, он говорит о том, что это реальные люди. То есть фильм одновременно пытается... противоречит, да. Да, как-то заработать на сразу двух вещах. С одной стороны, добавить как можно больше творческого вымысла и угара, и трэша, а с другой стороны, как бы намекает, что, знаете, вообще-то... всякие знаменитости, вот они до сих пор. Да, до сих пор живы, но это, возможно, как сейчас иногда тоже ставят, такое, типа, основано на реальных событиях. Это вроде как должно подогреть интерес зрителя. В общем, суть была в том, что Юсупов ведь до этого, он уже успел выпустить свою книгу воспоминаний, в которой, среди прочего, описывал вообще события, обстоятельства убийства Распутина. То есть он сам рассказывал о каких-то исторических фактах, но в этом фильме он увидел именно оскорбление чести и достоинства своей жены. То есть поэтому фильму выходило, что княгиня Ирина, названная в фильме Наташей, неважно, она спала с Распутиным. То есть то, что Юсупов убивает Распутина, это как бы норм, а вот то, что есть ассоциация с княгиней, это уже не норм. Да, и они сначала направляют жалобы всевозможные в кинокомпанию, пытаясь решить это дело как-то досудебно, видимо. Но им отвечают отказом, не хотят даже вообще ничего обсуждать. В компании говорят, что нет никакого юридического здесь случая, это просто фильм. Да, мы американцы, у нас прецедентное право, прецедентов нет. Вы драматизируете, русские аристократы. Тогда Юсуповы нанимают адвоката Фанни Гольцман, и она уже обращается тоже к вице-президенту Metro Golden Mayer, пытается объяснить вообще, что, как бы вы не понимаете, ну, это царская семья, они немного иначе смотрят на подобные вещи, у них это так не принято, давайте войдем в положение. Вот, на что ей тоже отказывают, тоже, в общем, говорят, что, ну, как бы их проблемы. И если бы вот не вот это высказывание на экране про то, что несколько главных героев еще живы, возможно, ничего бы не получилось. Адвокат, в общем, берет это как свое главное оружие, поскольку единственные выжившие этой истории — это князь и княгиня Юсуповы. Да, Распутин и императрица не могут подать в суд. Да, и вот на этом основании они обращаются в суд уже. И причем не в американский, а в английский. фильм шел в прокате в Великобритании, а к американскому суду, как я понимаю, у них не очень было какое-то доверие. В общем, там была история, что они из России вывозили часть своих драгоценностей и несколько картин Рембрандта. И когда им нужны были деньги, они их продали коллекционеру, а потом пытались вернуть обратно, но коллекционер отказался продавать. И они обратились в суд, чтобы это как-то сделать, но им отказали там. И, в общем, вроде как из-за того, что тогда суд не удовлетворил их просьбу, вообще обращение, они в этот раз тоже не особо надеялись именно на американский суд и обратились вот в английский. Какая была вообще главная задача? Главная задача была доказать, что Ирина — это прототип Наташи. Да, поскольку основная претензия заключается в том, что в фильме вымышленные события о связи Распутина с Ириной показаны как реальные, то главная задача — это доказать, что вот персонаж Наташа, это действительно как бы Ирина, что это подразумевается открыто. Был суд, сторона защиты пыталась доказать наоборот, что и Юсупов не похож на героя фильма, и Наташа не похожа на героиню фильма. Всякие задавали вопросы, пытались сделать так, чтобы Юсуповы сами как-то подтвердили это. То есть, например, Ирину просили охарактеризовать ее мужа, спрашивали там, любит ли он искусство и все такое, на что она говорила, что да, он очень образованный человек и так далее. А в фильме, наоборот, герой такой типа солдафон немного. Я вот пыталась защиту на этом выстраивать, что вот герои на самом деле не похожи. Еще были моменты, что просили Юсупова описывать убийство Распутина, как это было, там он все в деталях по несколько раз рассказывал. Ну, то есть линия защиты такая. Вот, смотрите, в фильме очень многое отличается от реальных событий, поэтому мы, в принципе, не можем применить к этому фильму логику, что прототипы и персонажи тесно связаны. И если что-то делает персонаж, то это бросает тень на репутацию прототипа. А еще защита напирала на то, что Юсуповым просто нужны деньги. То есть они живут в эмиграции, нуждаются, и они таким образом пытаются получить компенсацию. То есть просто они увидели фильм и подумали, ага, это для нас возможность заработать. Будем-ка мы обиженными, подадим в суд, чтобы нам просто денег дали, и мы все, как бы денег нам достаточно. Линия защиты понятная. А как обвинение отвечало на это? Сторона обвинения пыталась доказать, что все-таки прототипы соответствуют героям фильма. Со стороны Юсуповых еще были свидетели. В течение нескольких дней допрашивали еще свидетелей. И потом вот на основании всех этих показаний суд признал, что сходство княгини Ирины Александровны героини фильма однозначно. Хотя у стороны защиты тоже были свидетели, но они были какие-то невыразительные, как-то хуже, видимо, выступили. Они в основном пытались доказать, что Чегодиев, князь, который в фильме «Убийца Распутина», на прототип скорее тянет Дмитрий Павлович, князь, чем Феликс Юсупов. На основании того, что Дмитрий Павлович тоже такой более просто маскулинный, да, мужчина. Да, на основании человеческих характеристик. А что насчет того аргумента, что Юсуповым просто деньги нужны? Ирина опровергала это, она очень возмущена была этим. Сказала, что ей нужны не деньги, а публичные извинения вместе с снятием фильма с проката. Но это довольно мощное заявление на самом деле. Оно делает фокус именно на оскорблении, а не на денежной компенсации. То есть они как бы говорят, мы русские аристократы, на минуточку, и заплатите нам сколько угодно денег, нам все равно. А вот фильм с проката убрать — это принципиальный вопрос. Потому что мы не допустим такого отношения к себе. Да, и, в общем, несколько дней длился суд, и в итоге дело закончилось тем, что кинокомпания Metro Golden Mayer выплатила Юсуповым деньги. Кажется, не маленькие, хотя конкретную сумму сложно сказать, потому что расходятся показания. Потом компания протестовала против этого решения. Апелляционный суд отклонил протест. Их там попросили еще оплатить все судебные затраты. И помимо этого, при дальнейшем прокате фильма, если бы он был, они должны были обязательно поставить на экране титр, что фильм является полным вымыслом, как и его герои. При этом прокат фильма закончился еще до суда. Он вышел в 32-м, суд был в 34-м, и сам фильм-то не был успешным. Боже, то есть это такой провал для Metro Golden Mayer. Они сначала выпустили фильм, потратили деньги. Потом он вышел в прокат. Провалился в прокате. У критиков, скорее всего, тоже был не очень популярен, успешен. Потом пришли Юсуповы и говорят, фильм плохой, платите денег, убирайте. И по решению суда деньги были уплочены. Да, все так. При этом потом сами Metro Goldmayer пошли в апелляционный суд. Говорят, нет, мы не договорили. Потом по решению апелляционного суда им пришлось заплатить еще больше денег. И еще титр добавить. Да, и это очень классная история, потому что, кажется, это вот первый пример такого титра был, то есть, который мы сейчас все знаем, постоянно видим. Но вот до вот этой истории с Юсуповым ничего похожего не было. И можно было в кино, кажется, про любого человека рассказывать истории живого, неживого, реального, придумывать какие-то события, которых в его жизни не было. Сейчас, когда мы видим этот титр, все события и персонажи являются вымышленными, все совпадения с реальными событиями и людьми случайны, то мы не задумываемся, зачем он нужен, а нужен он, чтобы на фильм нельзя было подать в суд. Да, именно так. Просто невероятно на самом деле. Русские аристократы судятся с американской кинокомпанией в британском суде, чтобы научить Голливуд, как обращаться с честью и достоинством реальных людей, и меняют всю историю кино. Воу, вот это да. А, я вот сказала, что мы не очень задумываемся о том, зачем нужны вот эти вот предваряющие титры о фикциональности событий в фильме, да? Но как раз недавно произошел случай, который показывает, что будет, если этим титром, дисклеймером пренебречь. Ты, наверное, смотрела один из главных сериалов этого 2024 года «Олененок». Как раз начинается со слов «This is a true story». Даже не основано на реальных событиях, а вот просто, буквально, реальные события. Из сериала не убрали детали, которые указывают на прототипов персонажей. И прототип главной героини, которая там совершенно не положительный персонаж, которая там сталкер. В общем, эту девушку вычислили и... Ну, можешь себе представить, какие для нее там были последствия, учитывая, как она изображена в сериале. И она, понятное дело, подала в суд. То есть этот дисклеймер, он абсолютно незаметен, когда он есть, но когда его нет, вот тогда начинаются проблемы. Это как аптечка первой помощи. Какая-то такая мера, которая просто всегда должна быть, если ты имеешь дело с реальными прототипами. Так, давай отмотаем немного назад. Скажи, пожалуйста, на этом история с Юсуповыми закончилась или у нее было какое-то продолжение? Князь Юсупов в 65-м году пробовал также судиться с другой уже кинокомпанией по поводу другого фильма. Сиквел. Нет. Ну, сиквел истории судебной. В реальной жизни был сиквел. Да. В общем, там тоже интерпретировались события вот этой распутинской ночи, и они недвусмысленно намекали, опять-таки, там была эта сексуальная аура, использование Ирины в качестве наживки для Распутина. Все очень похоже. Но это уже 60-е, это уже... не начало 30-х. Да, время было... Сексуальной аурой там уже никого не смутишь. Да, время было совсем другое. Хотя опять позвали того же адвоката Юсуповы, Фанни Гольцман. В этот раз они... пошли в американский суд, просили 1,5 миллиона. Ну, а в этот раз они уже были старичками. Насколько я понимаю, Феликс Юсупов, он родился в 80-е годы 19 века, а это уже 60-е годы 20-го. Да, и вообще вся эта история, она, конечно, уже не была такой громкой, как в прошлый раз, потому что время было совсем другое. Хиппи, война во Вьетнаме и вот эта вот княгиня выступающая. Все это очень странно, в общем, смотрелось. И хотя Фанни Гольцман пыталась какую-то сделать шумиху на основе того, что Юсуповы приехали в Нью-Йорк как-то тайно, вот они ни с кем там не видятся, только с ней общаются. Конечно, они не видятся, им нужно полежать, отдохнуть. Пыталась сделать из этого какую-то такую историю для прессы, для публики, но не было никакого ажиотажа. Ну да, потому что при всем уважении Ирина Юсупова — это не Мерлин Монро, не тот уровень скандала. И, в общем-то, ничего они не добились. 5 дней давали показания, опять рассказывали вот эту всю историю полувековой давности, уже с кучей неточностей, несовпадений, потому что возраст берет свое. Ну и вот через 5 дней, да, суд зачитал решение, в отличие от предыдущего. На сей раз князю Юсупову и его жене в иске было отказано. Поучительная история о том, что у оскорбления чести и достоинства есть срок давности. Ира, большое спасибо за потрясающую историю. Скажи, пожалуйста, как ты про нее узнала? Я узнала про это, когда редактировала подкаст «Кино на выходные». Очень классный подкаст есть на Арзамасе. Там в каждом выпуске приглашенный гость, кинокритик или историк кино рассказывает про три классных фильмов. И в числе прочих там был Максим Семенов, кинокритик, рассказывал про фильм Эрнста Любича «Ниночка». Очень классный фильм, очень рекомендую его посмотреть, очень смешной. Этот фильм был снят в 1939 году. Он про вот большевичку Ниночку, которая приезжает в Париж. И там история, что большевики, по-моему, пытаются продать драгоценности царской семьи. Как раз из-за того, что вот был вот этот прецедент с Юсуповыми, они очень сильно были вынуждены переписывать всех героев, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не усмотрел там прототипы, те же самые Юсуповы, потому что у них тоже была эпопея с драгоценностями. Слушайте подкаст «Кино на выходные» на сайте и в приложении «Радио Арзамас». А если у вас еще нет подписки на «Радио Арзамас», то сейчас Ира подарит вам промокод на скидку. Промокод будет «Ра-ра-распутин». «Ра-ра-распутин». Три раза «ра». Как в песне. «Ра-ра-распутин». Три раза «ра», без пробелов, без дефисов, в одно слово. Вводите «Ра-ра-распутин» на странице arzamas.academy/promo. Ира, еще раз спасибо. Приходи еще. Да, спасибо, Наташа, что позвала. Я хочу поблагодарить Марту Иванову за ресерч для этого эпизода, Киру Вайнштейн за ремикс джингла, Юлию Мартынову за редактуру монтажа, а также звукорежиссеров Риту Басенко и Юлию Глухову, выпускающего редактора Александра Гришина, редактора Кирилла Головастикова, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину и корректора Дарью Гоголеву. Пока-пока. Пока.